Папаша, дай рубль. Мой сосед по дому, академик Эль, будучи уже в сильно преклонном возрасте, рассказал мне такую вот историю. Вся семья жила на даче, и я, оставшись дома в одиночестве, зашел под вечер в соседний гастроном, чтобы купить бутылку кефира. Ко мне подошел какой-то красноносый и небритый тип и, разя перегаром, хриплым голосом попросил, вернее, потребовал: «Папаша, дай рубль». Я, малодушный интеллигент, безропотно подчинился этой просьбе приказу и расстроился, поощрил алкоголика. Русский народ спивается, теряет свою честь и достоинство, это ужасно. Грустя, направился к выходу. Тут ко мне подбежал этот тип. «Пошли, папаша, все в порядке, мой дружок уже и стакан достал». И я, вежливо отказавшись, подумал: «Нет, не перевелись еще порядочные люди на Руси». В молодости Шостакович и его ближайший друг, критик Салертинский, очень любили придумывать шарады, которые предлагали разгадать всем знакомым. Отгадать их было невозможно, поскольку они строились по принципу армянских анекдотов, популярных в то время и принадлежали к категории абстрактного юмора. Было этих шарад множество, но помню только одну, которую предложил мне разгадать Дмитрий Дмитриевич. «Мое первое — крик, с которым настигают классового врага. Мое второе — крик, с которым настигли классового врага. Мое третье — окончание распространенной русской фамилии. Целая секретарь грузинской компартии». Я, естественно, зная принципы составления шостаковических шарад, даже и не пытался найти ответ. И тогда Дмитрий Дмитриевич торжественно мне его сообщил: «Го-го, бери, дзе!» Но кто мог догадаться, что «дзе» — это окончание распространенной русской фамилии? Разное. Я всегда обожал различные технические новинки. И когда в газетах появилось объявление, что с завтрашнего дня начнется продажа первой партии цветных телевизоров, с утра помчался в магазин и стал в Москве первым обладателем этой новинки. По этому поводу драматург Николай Эрдман сказал: «Теперь теледикторы будут говорить так: наши цветные передачи закончены. Спокойной ночи, Леонид Ильич и Никита Владимирович». На съезде композиторов делегатам раздали шариковые ручки для вычеркивания из списка нежелательных кандидатов в будущее правление. Композитор Сигизмунд Кац сказал: «Учтите, ручки заряжены пастой, которая исчезает с бумаги через 6 минут 42 секунды». Когда я учился в Ленинградской единой трудовой школе номер 51, у нас в классе на одной парте сидели и дружили Соломон Русских и Серафим Евреинов. Несколько лет назад я прочел в газете «Советская культура» стихотворение Роберта Рождественского. И в его середине обнаружил два чужеродных слова «сломать строку», делающие стихи совершенно непонятными. Я очень удивился, позвонил Роберту, который публикации не видел, и попросил прочесть оригинал стихов по телефону. Этих двух слов там не было. Потом оказалось, что произошло забавное недоразумение. Стихи были по просьбе Роберта продиктованы по телефону в редакцию его женой Аллой. И она, сказав «сломать строку», отнюдь не имела в виду, собственно, текст стихов, а просьбу автора разделить длинную строчку и перенести ее окончание в следующую. А в редакции, не вдумавшись в содержание стихотворения, ввели это пожелание в текст. Так и напечатали. В связи с присвоением нескольким литераторам звания Героя социалистического труда, я отправил в Союз писателей телеграмму: «Прошу поздравить от меня товарищей Маркова, Кожевникова, Полевого, Грибачева и писателей Катаева и Симонова». Рабочие татары делали ремонт на даче у поэтессы Веры Инбер и говорили: «Сам Вера Инбер, ее муж Чайка, очень хороший человек, а вот жена у Веры Инбер противная». Конферансье Горкави на юбилее драматурга Иосифа Прута: «В зареве боев в грозном революционном 1918 году нас с вами, Иосиф Леонидович, познакомил Семен Михайлович Буденный. Впрочем, все это я знаю с ваших слов». Поэт-сатирик Борис Ласкин лечил желудок и в процессе лечения выпил барий, который, как известно, в желудке затвердевает. «Как твое самочувствие?» — поинтересовался Владимир Дыховичный. «Все в порядке. Буду какать скульптурами». «Знаете, Миша, женщины меня больше не интересуют. Пора идти в монастырь», — сообщил Михаилу Светлову известный киноактер Сергей Мартинсон. «Нестоятелем?» — поинтересовался Светлов. Утес собрал у себя на даче весь обслуживающий персонал и сказал: «Мы с Еленой Осиповной уже старики, дочка вполне устроена, вы долго и честно у нас работаете, и я решил эту дачу завещать вам». Те радостно воскликнули: «С вас пол-литра, Леонид Осипович!» Пять новелл. Декабристка.